Оганян отрицательно покачал головой. Он взял список, который успел к нему вернуться, и принялся читать, ставя против фамилии маленькие значки. «Разумеется, взрыв достаточно большого заряда разрушит Сетавра», продолжал Маккорк, спокойно, словно говорил о самых обыденных вещах. «Но ведь такой заряд нужно сначала подвести к нему, а я опасаюсь, что это будет нелегкой задачей. Где именно помещается у него лазер? В голове?» — спросил кто-то из аудитории. «У него нет головы. Только выступ, некое вздутие между плечами. Это повышает его сопротивляемость при обвалах. Рост Сетавра 220 сантиметров. И значит, стреляет он с высоты 2 с чем-то метров. Глазок лазера защищен металлическим веком. При неподвижном корпусе зона обстрела у Сетавра равна 30 градусам. Большая зона обстрела достигается поворотами всего корпуса. Мощность лазера составляет 45 тысяч киловатт. Каждый специалист поймет, что это очень большая мощность. Луч легко пробивает стальную плиту толщиной в несколько сантиметров». «С какой дистанции?» «Это фиолетовый лазер с очень малым углом расхождения светового пучка, поэтому дистанция практически ограничена лишь полем зрения. На равнине горизонт отстоит здесь на 2 километра. По меньшей мере, таким же будет радиус поражения». «Мы получим специальные горнопроходческие лазеры в 6 раз большей мощности», — вставил Оганян. «Но ведь это попросту то, что американцы называют сверхуничтожение», — возразил Маккорк, слегка усмехаясь. «Эта превосходящая мощность лазера не дает в поединке с Сетавром никакого преимущества». Кто-то спросил, нельзя ли уничтожить автомат с борта космического корабля. Маккорк признал себя некомпетентным. Оганян, заглянув в список, сказал, «Здесь присутствует навигатор первого ранга Пиркс. Быть может, он ответит нам на этот вопрос?» Пиркс встал. «Теоретически, корабль среднего тоннажа, как мой Кювье, с массой покоя 16 тысяч тонн, мог бы, безусловно, уничтожить такого Сетавра, если б накрыл его своей реактивной струей. Температура выхлопной плазмы превышает 6 тысяч градусов на расстоянии 900 метров. Этого, видимо, хватило бы». Маккорк кивнул. «Но это чисто спекулятивное рассуждение», — вновь заговорил Пиркс. «Ведь надо было бы прицелиться кораблем, а столь малая мишень, как Сетавр, ростом всего человека, сумеет ускользнуть, если не закреплена неподвижно, потому что боковая скорость корабля, маневрирующего у поверхности планеты, в поле ее тяготения очень мала, и не может быть даже речи о высшем пилотаже. Таким образом, остается использовать только малые корабли, скажем, каботажный флот Луны. Однако у них слабый выхлоп, сравнительно небольшой температурой. Значит, если использовать такое суденышко в качестве бомбардировщика, то, вероятно, ведь для точной бомбардировки нужны специальные приборы, прицелы, которыми Луна не располагает. Я не усматриваю такой возможности. Разумеется, можно и даже нужно использовать эти малые машины, но только с целью разведки, то есть обнаружения автомата». Он хотел уже сесть, но внезапно в голову ему пришла новая мысль. «Верно, — сказал он, — реактивные ранцы. Их можно использовать. Точнее, их могут использовать люди, умеющие с ними обращаться. Это те маленькие индивидуальные ракеты, которые крепятся к спине?» — спросил Маккорк. «Да, с их помощью можно делать прыжки в высоту и даже повисать неподвижно. В зависимости от модели и типа, длительность полета составляет от 1 до нескольких минут, а достигаемая высота от 50 до 400 метров». Оганян встал. «Это, пожалуй, существенно. Кто из присутствующих прошел тренировку с этими аппаратами?» Поднялись 2 руки, потом еще 1. «Только 3?» — протянул Оганян. «А, и вы также?» — добавил он, увидев, что Пиркс, сориентировавшись, лишь теперь поднял руку. «Всего, значит, 4. Пожалуй, маловато. Поищем еще среди персонала космодрома. Речь идет, конечно, о добровольном участии. Именно с этого мне следовало начать. К